Из дневника следователя Савельева. Рыбнинск, 30 мая 2017 года. Не знаю, что произошло раньше. Зазвенел будильник, или Нельсон запрыгнул на кровать и ткнулся усатой мордочкой в мою щеку. Пытаясь стряхнуть с себя остатки сна, я с сожалением подумал, что досадное происшествие, из-за которого мне пришлось изменить свои вчерашние планы, не позволило увидеть Киру. О том, что не удалось побеседовать с Борисом Левандовским, я переживал не так сильно. «Вот ведь, дружище, какая незадача!» — поделился я с Нельсоном, готовя нам завтрак. «Угораздило же какую-то пьянчушку забраться на дачу замглавы администрации и там чуть не помереть, то ли с перепоя, то ли объевшись хозяйскими деликатесами. Вроде и дело незначительное, но место непростое. Решили, что одним участковым не обойтись. Срочно затребовали следователь. А мне теперь лишние бумажки писать». Кот слушал меня внимательно, подмигивал единственным желтым глазом и терпеливо ждал свой паштет. Зазвонил телефон. Прижимая его к плечу, я открывал баночку кошачьего корма, слушая возбужденный голос Славы Курочкина. От новостей, которые он мне сообщил, я забыл и про завтрак, и про домашнего питомца, бросившись в прихожую с банкой в одной руке и с телефоном в другой. Вслед мне раздалось возмущенное мяуканье. Взглянув мельком в зеркало, в котором отразился лохматый субъект в майке и без штанов, я пришел в себя, вернулся на кухню, выложил Нельсону паштет в мисочку, выпил одним глотком кофе и отправился в спальню одеваться. Эти несколько минут, заполненных обыденными домашними делами, были последними спокойными мгновениями. Дальше все закружилось, как в калейдоскопе. По дороге еще раз обдумал то, что сказал мне Славка. А ехал я отнюдь не в сторону работы, а к костелу. Сегодня рано утром Аркадий Мельников, пришедший встретить рабочих, обнаружил, что в здании побывали вандалы, учинившие разгром и, возможно, что-то похитившие. От увиденного ему стало плохо, рабочие вызвали скорую, ну и полицию заодно. Что-то подсказывало мне. Это напрямую связано с нашим расследованием. Курочкин ждал меня у входа в костел. Он разговаривал с врачом, пожилым добродушным мужчиной с чемоданчиком в руке. «Все в порядке. Приступ стенокардии мы купировали. От госпитализации больной отказался, но ему лучше сейчас побыть в состоянии покоя, не нервничать. Не утомляйте его долгими расспросами». «Спасибо вам, доктор. Оставьте ваши координаты моему помощнику для протокола». Я вошел внутрь вместе с подоспевшей оперативной группой и экспертом. Слава недовольно посмотрел мне вслед. Ему тоже хотелось в эпицентр событий. Бледный, сразу как-то осунувшийся руководитель студенческого клуба сидел на скамье у входа. Ворот его рубашки был расстегнут, на лбу выступили бисеринки пота. Вокруг толпились рабочие в форменных комбинезонах. Кто-то протягивал Аркадию бутылочку с водой, кто-то сочувственно вздыхал. «Вы пока посидите, приходите в себя, а мы осмотрим все и потом побеседуем», — сказал я Мельникову, а рабочих отправил к Курочкину записать данные и показания. «Странные какие-то вандалы», — подумал я, разглядывая разбитый мраморный постамент и разбросанные по полу металлические горшки для цветов. Совершенно бессмысленные действия, потребовавшие большой силы и наличия инструментов. Пока мои коллеги фотографировали место происшествия и искали возможные следы, я обошел костел, убедившись, что других повреждений нет. В боковом пределе аккуратно стояли картонные упаковки, очевидно, те самые витражи, что реставрировала Кира. Я поднял голову и невольно залюбовался парой уже застекленных стрельчатых окон. Мое внимание привлекла приоткрытая дверь, ведущая из пределов, примыкающих к костелу, флигель. В галерее, по всей видимости, была организована какая-то экспозиция. На стенах висели стенды с документами, фотографиями, гравюрами, относящимися к истории храма. Под ногой хрустнуло стекло, и я заметил, что одна из витрин разбита и пуста. Нужно было уточнить у Мельникова, что именно пропало, и я вернулся в зал. Аркадия я нашел приободрившимся, успокоившимся и разговаривающим с Кирой Деминой, собственной персоной. «Вот, Кира Юрьевна очень хорошо знает, что где расположено после реставрационных работ, и все вам расскажет. А мне бы хотелось понять, как быстро и с какими затратами мы можем убрать следы разгрома и попытаться восстановить приличный вид зала». Он явно хотел переложить все объяснения на других. Мне показалось, что девушка обрадовалась, увидев меня. И когда мы здоровались, на ее губах мелькнула заговорщическая усмешка. «Как хорошо, что не пострадали мои витражи!» — воскликнула Кира. «Когда Аркадий позвонил мне и начал кричать, что в костеле все разбито, я в первую очередь подумала о них. Но вот кому понадобилось громить колонну, не понимаю. Какое-то варварство, хулиганство. Вы знаете, Игорь, на этих постаментах раньше возвышались статуи святых, которые еще в начале 30-х годов прошлого века были уничтожены вандалами. У нас даже была идея сделать таблички с указанием имен. Вот, например, на этом разбитом стоял святой Петр, а напротив — Мария, мать Христа». «Да, очень похоже на хулиганство или какой-то протест», — согласился я. «Но надо еще проверить, не было ли других желающих занять это здание. Возможно, это знак, угроза, предупреждение тем, кто его занимает. А вам я хочу показать еще кое-что странное». Мы прошли в галерею, и Кира опять удивилась бессмысленности совершенного. «На этом стенде, я хорошо помню, были размещены материалы, рассказывающие о судьбе костела в конце 20-х годов прошлого века. Копии каких-то актов, вроде бы постановления о закрытии храма, несколько фотографий. В архиве должно быть подробное описание каждой части экспозиции. Если надо, я поищу. Но это не представляет никакой ценности, кроме краеведческой и исторической. Вряд ли это дело рук какого-то безумного ученого». Тут она замолчала, как бы споткнувшись на слове. И я догадался, что мы подумали об одном и том же человеке. Польском историке Борисе Левандовском. Осмотр показал, что колонна была разбита чем-то типа тяжелой металлической кирки, но ничего похожего в здании не обнаружилось. Кроме кусков мрамора, никаких следов. А вот с осколками стекла нам повезло больше. На одном из них эксперт обнаружил потек, похожий на кровь. Значит, погромщик поранил руку, когда разбивал витрину, а это уже зацепка. Мельников отказался ехать домой и уже организовал уборку зала. Рабочие под руководством Киры продолжили монтаж витражей, а я поспешил в следственный комитет. Перед разговором с Левандовским стоило получить постановление о проведении обыска в его номере. Что-то подсказывало мне, что там нас могли ждать неожиданные находки. Прежде чем уйти, я договорился с Аркадием, что он передаст Кире подробную архивную опись экспозиции из разбитого стенда. А значит, вечером у меня будет повод навестить девушку. Несмотря ни на что, из костела я вышел улыбающимся. Полковник Чудаков постановление на обыск подписал нехотя, посоветовав действовать осмотрительно и корректно, чтобы, не дай бог, не вызвать какой-нибудь международный скандал. Оно ясно. Виктору Ильичу скоро на пенсию. Лишние неприятности не нужны. «Послушай, Савельев, тебе не кажется, что и Мельникова этого стоит получше потрясти?» Было видно, что начальник всерьез озабочен ситуацией и не перестает ее анализировать. «Он и вокруг Киры все время вертится, и в костел прямой доступ имеет». Версия полковника застала меня врасплох, так как Аркадий казался мне совершенно безобидной фигурой. Но сегодняшнее происшествие могло быть связано и с его деятельностью. «В нашем деле безобидных не бывает. Копнешь поглубже и обнаружишь, что у всех рыльце в пушку», — напутствовал меня Чудаков. «Работайте и в этом направлении». Что ж, советы начальства равносильны приказам, которые надо выполнять. Но пока я решил действовать по собственному плану. Взяв своего помощника, я отправился в гостиницу, где симпатичная девушка-администратор сообщила, что гость из Польши со вчерашнего вечера у себя в номере, а недавно вызвал горничную. Что-то у него случилось. Мы со Славкой бегом взлетели по лестнице на третий этаж, где в люксе с видом на Волгу остановился Левандовский. В коридоре действительно стояла тележка горничной, а из номера доносились голоса. Стукнув для приличия в приоткрытую дверь, мы вошли и застали такую картину. Пухленькая смешливая горничная в униформе собирала с пола осколки и вытирала воду, а ее коллега постарше, серьезная в очках, бинтовала руку Бориса, сидевшего в кресле. Сквозь бинт проступала кровь. На мой немой вопрос ответила старшая. «Сегодня ветрено. От сквозняка распахнулось окно, и с подоконника упал кувшин с водой. Господин Левандовский решил убрать осколки самостоятельно и сильно поранил руку. Я предлагал ему обратиться к доктору, но он отказался». Узнав о цели нашего визита, польский ученый изобразил удивление, но возмущаться не стал. Наоборот, выразил беспокойство по поводу состояния костела и особенно столь прекрасно отреставрированных пани Кирой витражей. Оставив горничных в качестве понятых, мы со Славкой быстро осмотрели номер, но ничего интересного не нашли. Ни предмета, которым могла быть разбита колонна, ни документов, похожих на похищенные со стенда. В папках на столе были аккуратно подшитые тексты лекций на польском языке и несколько фотографий костела в разных ракурсах, старинных и современных. Записи в потрепанном блокноте тоже показались мне ничем не примечательными. Впрочем, сделаны они были на польском, которого я не знаю. Левандовский объяснил, что фиксировал в блокноте все, что имело отношение к истории здания и его реставрации, собирая материал для будущей статьи. В шкафу аккуратно развешенная и разложенная одежда, вся чистая, отутюженная. Увы, версия о причастности Бориса к погрому в костеле явно провалилась, подумал я, фиксируя в протоколе его объяснение о том, что вчера вечером, проводив до дома пани Демину, он еще какое-то время гулял по городу, ужин заказал в номер и больше не покидал его до нашего визита. Но эти данные мы проверим у администратора и консьержа. Закончив формальности, мы с Курочкиным попрощались с Левандовским и отпустили горничных, которые не скрывали любопытства и продолжали топтаться в коридоре. Выходя из номера, Славка споткнулся о пару кроссовок, стоявших около входной двери. Невольно я бросил на них взгляд, и что-то нехарактерное зацепило мое внимание. Всегда безупречно чистая обувь аккуратиста и модника Бориса Левандовского была покрыта пылью, очень похожей на мелкую мраморную крошку из костела. Пришлось задержать девушек и оформить изъятие кроссовок на экспертизу. Глядя на наши действия, поляк молча улыбался, поглаживая забинтованную руку.